Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, тоже в Сущеве, построена в 1694 году. Пределы святого апостола Андрея Первозванного и Божией Матери иконы всех скорбящих радость. Архитектура церкви очень древняя.